«Приказ висит», — сказал он с некоторым удивлением, отставляя руку с дымящейся трубкой. «И кандидату в вожди, товарищу Селезневу, черным по белому прописан выговор за грубость и бестактность, несовместимую с работой следователя рабоче-крестьянского угрозыска. «Я, братцы, Селезнева не люблю», — сказал, улыбаясь чему-то своему Гонтарь. «Но скажу, что в этом случае почти на его стороне. Чего это нам церемониться с Непманами?» «При чем здесь это?» У Потапыча раздулись усы. «Селезнев грубил Климбовской. Какая она Непманша? Студентка. Будущий врач. И отец был врач, и какой? Он и в старые времена бедняков лечил бесплатно. Это во-первых. А во-вторых, не понимаю, что они из воздуха взялись, Непманы? Им же разрешили таковыми стать. И почему вы, сударь мой, забываете, что без их появления вы, может быть, валялись бы по госпиталям? А кое-кто был бы и в могиле. Голодуха, она ведь страшнее холеры». «Я сказал, не сгоняя с лица привычной улыбки Гонтарь. «Кое в чем убедительно, папаша. Но вот как ты меня научишь их любить, когда я 3 года убивал на фронте их защитников и сам 2 валялся по лазаретам от их буржуйских свинцовых подарков? И как мне ты прикажешь к ним относиться, когда я возвращаюсь с фронта героем? Я, в прошлом телеграфист Гонтарь, а теперь комвзвода Красной Армии. Я победил. Встречайте меня с оркестрами. А что я вижу, победивший толстопузых во всероссийском масштабе? Я вижу, что вокруг меня швыряют деньгами они. На работу берут, а то и не берут, они. Самые удачливые, они. Уж не за их ли удачу я дрался? Я у тебя одну только логику сознаю, сказал задумчиво, затягиваясь Потапыч. Логику неудачника. Временно ты неудачник, Гонтарь. И это тебя тревожит. И правильно тревожит, потому что крепость любого строя и устойчивость любого государства в конечном итоге определяется тем, удачниками или неудачниками осознает себя самая активная часть населения. А у нее, как я вижу, иной взгляд на вещи, чем у тебя. Но скажи мне, а чего лично ты, собственно, бы хотел? Высокого поста? Зажитка? Капитала? Я? — переспросил Гонтарь. Философ ты, как я погляжу, папаша. Ну, хотел бы я семьи. Вот чего. Он вдруг стал серьезным. Сына бы я хотел, чтобы на руках его носить, нянчить, французской борьбе учить и верности революции. Вот чего бы я хотел. А семьи я завести пока не могу, потому что на нашу получку можно только голубей кормить, и то не каждое утро. Они замолчали. Гонтарь что-то яростно насвистывал за своим столом. Лицо у него было расстроенное. Обычная улыбка куда-то пропала. «Стас не заходил?» — спросил Климов. «Заходил», — кивнул Гонтарь, с радостью отвлекаясь от своих мыслей. «Поговорили. Что-то, Витя, не нравится мне Стас». «А что такое?» — — удивился Климов.